Якоб учит правила дорожного движения. «Пока, Якоб!» – прощается с братом Конни. «Хорошего дня в садике!» Конни вовсю крутит педали и спешит в школу. Якоб машет ей на прощание. На мамином велосипеде спустило колесо, поэтому они с Якобом сегодня идут в детский сад пешком. Но Якоб не огорчается. До садика не так уж далеко, и он сможет гораздо больше всего увидеть, чем из окошка велоприцепа. Сначала Якоб с мамой переходит улицу по пешеходному переходу. Прежде чем перейти через дорогу, они должны убедиться, что водитель красного автомобиля действительно увидел их и затормозил. Оказавшись на противоположной стороне улицы, Якоб разглядывает дорожный знак. На одной его половинке изображен велосипед, а на другой — мама с ребенком. «Что это за знак?» — спрашивает Якоб. Он показывает, что здесь тротуар разделен на две части. По одной половине могут ездить велосипедисты. Мама показывает Якобу красное покрытие на тротуаре. Другая часть предназначена для пешеходов. «Понятно», — отвечает Якоб. Он хорошо запомнил правила. «Осторожно!» — вдруг восклицает он. Грузчик и велосипедистка чуть было не столкнулись. Как хорошо, что все обошлось. «Я сам хочу нажать на кнопку», — просит Якоб, когда они с мамой подходят к светофору. Он точно знает, что переходить улицу можно только на зеленый свет. «Мама, смотри!» — вдруг кричит Якоб и показывает в сторону магазинчика. Из дверей вылетел попугай. Якоб чуть было не бросается вслед за ним. Но он знает, на улице нельзя бегать, и нужно держать маму за руку. Наконец, на светофоре загорается зеленый свет. Тем не менее, мама смотрит сначала налево, а потом направо. Точно ли все машины остановились? Да! Они с Якобом переходят через дорогу. «Жаль, что попугай улетел», — хмурится Якоб. «Зато благодаря тебе мы безопасно перешли через дорогу», — хвалит Якоба мама, стараясь утешить его. «На обратном пути мы с тобой зайдем в магазинчик и спросим, что случилось с попугаем». «Какое здесь оживленное движение!» «Уже недалеко», — говорит мама. «И правда», — соглашается Якоб. Он прекрасно знает дорогу. Остался всего один пешеходный переход. Здесь нужно внимательно смотреть по сторонам, чтобы убедиться, что машины остановились. Якоб хотел бы погладить маленькую собачку на поводке и посмотреть, как здорово мальчик катается на роликах. Кстати, можно ли ему ездить по тротуару? Мама помогает Якобу. «Посмотри сначала налево, потом направо, потом снова налево. Внимательно смотри на машины, дождись, когда они остановятся». Вот едет желтый кабриолет. Теперь он точно остановился. Якоб с мамой могут перейти через дорогу. «Мама, смотри, на пассажирском сиденье песик! Я вижу Ханну!» Радуется Якоб и бросается вперед. Но мама удерживает его. «Рядом с проезжей частью нужно идти потихоньку». Якоб кивает и снова берет маму за руку. Дверь детского сада уже совсем близко. «Видишь знак? Здесь идет ремонт», — объясняет мама. «Конечно, вижу, мамочка», — — отвечает Якоб. «Я буду смотреть внимательно». Мама улыбается. «Хорошо, тогда беги к Ханне». Якоб целует маму на прощание и летит в объятия Ханны. «Пока, мамочка! Приходи за мной в обед!»